Вас интересуют подробности о дальних мирах. Но, конечно, мы не имеем много информации, ибо все общения с мирами дальними связаны с большими трудностями, в силу разницы их вибраций с нашими земными. Также многое зависит от космических токов и сроков сочетаний с разными светилами нашей системы. Венера выше Юпитера в своем развитии, ибо она уже закончила цикл, положенный ей для достижения определенного уровня усовершенствования ее человечества. Планета Венера уже не может дать ничего нового своим обитателям. Но вибрации настолько тонки, что только самые высокие духи с нашей Земли могли бы уявиться там, но без особого преимущества для себя. Эволюция там иная, и при высокой степени духовности развитие интеллекта там значительно уступает развитию его на нашей Земле. Ведь каждая планета имеет свои преимущества и недостатки, в соответствии с основными элементами, вошедшими в состав ее ядра, и, конечно, и в строение организмов ее обитателей. Прикоснувшиеся к развитию высокого интеллекта не могут удовлетвориться одним знанием духа, которое дает прекрасную жизнь, но однообразную, ибо там нет возможности упражнять свой мозговой аппарат и утончать интереснейший процесс мышления, рождающийся только при разнообразии в состоянии материи и многих препятствий, которые необходимо преодолеть. Также обогащение мысли не может происходить при отсутствии воображения. Но воображение накапливается при большом разнообразии поступлений и преодолении трудностей. Блаженство в раю может показаться очень скучным деятельному мыслителю, пришедшему с нашей Земли. То же самое можно сказать и о Юпитере. Так же, как и Венера, Юпитер может принять только очень высоких духов в нравственном смысле. Много ли таких найдется среди современного человечества? Так, в случае взрыва нашей планеты, большинство человечества начнет, вероятно, слагать свою новую манвантару на Марсе, уже имевшем жизнь. Хотя он находится в обскурации, но сейчас начал пробуждаться к новой жизни на нем. Но до переселения на новую и подходящую планету нам придется существовать в тонких сферах, оявленных в пространствах атмосферы, окружающей нашу Землю. Сферы эти крайне разнообразны, от самой низкой до самой высокой или огненной. Вы правы, родные, сферы эти создаются в космосе беспрестанно, но какое неисчислимо долгое время берет такое созидание. Причем строительство высоких сфер производится только самыми высокими духами. Оттого так медленно протекает наша земная эволюция. Эти высшие сферы служат прообразами прекраснейшей эволюции. Они как бы цементируют пространство для запечатления тончайших мыслей и для переноса их потом в более плотные слои и в новые миры, новые планеты. Высокие сферы соседних планет – временные станции и санатории для нашего человечества. Но для дальнейшего развития необходимо иметь более длительное пребывание в постоянном домике. Необходимо для этого новое прикасание к более уплотненной, нежели на высоких сферах, тверди и в уплотненных телах. В записях Елены Рерих «Бесед с учителем» сказано: «Луна связана с нашей Землей, ибо передала Земле свои энергии, свою жизнь. Луна – наша мать, но сейчас она явилась вампиром, поглощающим ее Земли магнитные токи, идущие от ее Земли полюсов. Луна имеет свои магнитные токи, которые прежде всего влияют на Землю, и не только из-за физической близости, но и из-за перенесение ее жизненных сил на нашу Землю. Земля является наследницей Луны. Земля является воплощением жизни Луны в ее новом развитии и в новом организме. Жизнь Луны воплотилась на Земле. О вампиризме Луны было известно давно. Так в Каушитаке Упанишаде говорится: «Каждый месяц в новолуние пусть он поклоняется таким же образом Луне, появляющейся на Западе. Прошептав эти три рича, он обращается к Луне: не возрастай ценой нашего дыхания потомство скота».